вы вините Творца. Да виноват ли Он, что вы, по невнимательности к гласу Его, употребили во зло величайший дар, свободу, которая есть неотъемлемая черта образа Божия? Не хули Бога Всеблагого, восходи выше и выше по ступеням совершенства духовного, коего без свободы нельзя было бы достигнуть. Ниже будет показано, насколько понятие об исконной свободе человека связано с основными положениями, догматами православной веры, в особенности с учением об образе Божием в человеке, которому отец Иоанн Кронштадтский придавал особенно важное значение. Теперь же нельзя не подчеркнуть еще раз, что книга «Моя жизнь во Христе» есть в основе своей, пожалуй, более всего – слово об истинной свободе, которой призван человек. От всех слов отца Иоанна о свободе человека и от постоянных указаний его на свой внутренний опыт, подтверждающий ту или иную нравственную истину, веет всегда необыкновенной свежестью. В словах этих чувствуется радостный и свободный призыв самой божественной любви. Но все-таки, несмотря на это, неизбежно встает вопрос, достаточно ли свидетельства человеческого сердца для установления той или иной нравственной истины, и достаточно ли для этого ее соответствия духовной природе человека? Разве сердце не может ошибаться? Разве духовная природа человека не может заблуждаться? Не являются ли все сердечные оценки чисто личными, субъективными, для других необязательными? Такие вопросы более чем неизбежны, так как если, с одной стороны, человеку свойственно постоянно ограждать и утверждать свою свободу и действовать по своему свободному усмотрению, то с другой, столь же неотъемлемо от человека и его стремление искать объективную, независимую от него самого истину, и поступать согласно этой высшей, независимой лично от него, правде. Живет еще в человеке, кроме того, неистребимая тайная надежда, что, в конце концов, объективная истина и не может нарушить его свободы. Наконец, человеку присуще еще сознание, интуиция, что поступать по правде трудно более всего потому, что испорчено само нравственное сознание человека, самая его совесть. На все эти глубочайшие вопросы и запросы человеческого духа с доступной для человека полнотой отвечает только христианская вера. В творениях отца Иоанна Кронштадтского можно найти все основные христианские ответы, касающиеся этой области. Прежде всего, отец Иоанн Кронштадтский, разумеется, знает, что сердце – этот барометр или компас для того, чтобы стать показателем истины, должно быть само постоянно испытываемо, проверяемо, очищаемо, исправляемо. Вот слова отца Иоанна об этом. «Сердце в одну минуту может изменяться несколько раз к доброму или худому, к вере или к неверию, к простоте или к лукавству, к любви и к ненависти, к доброжелательству и зависти, к щедрости и к скупости, к целомудрию и к блуду. О, какое непостоянство! О, сколько опасностей! О, какое нужное трезвение и внимание к себе!» Или вот еще другой отрывок. «Если веру нашу православные христиане иногда не могут вместить и таинство ее, то это показывает только, что умы и сердца людей нечисты и страстны, и не могут выносить чистоты и света ее, как больные глаза света солнечного». В других своих сочинениях отец Иоанн Кронштадтский приравнивает нечистое сердце глазу, имеющему бельмо, а человека с нечистым сердцем к слепцу. Он постоянно настаивает на необходимости прежде всего очищать сердце, воспитывать его. Вот что пишет он, например, касаясь вопроса воспитания и образования детей. «Чрезвычайно вредно развивать только рассудок и ум, оставляя без внимания сердце. Сердце – жизнь, но жизнь, испорченная грехом. Нужно очистить этот источник жизни, нужно зажечь в нем чистый пламень жизни, так, чтобы он горел и не угасал, а давал направление всем мыслям, желаниям, стремлениям человека, всей его жизни». Но если не всякое сердце человеческое может верно и свободно судить о путях человеческой жизни, а только сердце чистое или очищаемое, то кто же может сказать, что сердце готово или не готово стать судьей? Кто может судить сердце или совесть человека? Или, иными словами, кто может стать выше человеческого сердца и все-таки не нарушить его прав, не умолить свободы человека? Судьей над сердцем человеческим может быть только чье-то совершенное сердце или другое абсолютно свободное, чистое и любящее существо, которое по бесконечной любви к человеку может указать ему путь, не нарушая самого дорогого, что есть в человеке, его свободы. Такое существо необходимо должно быть, кроме того, всеведущим и всемогущим, обладать всемогуществом любви. Таким существом может быть только Бог. И действительно, и в этом заключена глубочайшая тайна христианской жизни. Настоящий христианин опытно знает, что в конце концов только Бог, только Христос указывает ему правый путь, не нарушая его свободы. Знает он и то, что если сердце его свободно влечется к добру и его выбирает, то это не по случайной прихоти, а по внушению самого Бога. Здесь нельзя не вспомнить слов святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова: «Если сердце наше осуждает нас, то сколь более того Бог, потому что Бог больше сердца нашего и знает все». Первое послание Иоанна, глава 3, стих 20. Дневник отца Иоанна Кронштадтского и заключает в себе постоянные свидетельства о том, что именно сам Бог судит его сердце, охраняет его чистоту и указывает верный путь. «Воистину Христос во мне живет», — пишет отец Иоанн. «Это Он, Всесвятый, так чуток ко мне, к малейшей нечистоте сердечной, побуждает самый зародыш греха в сердце гнать вон из души. Но, увы, и сатана тут же, готовый пожрать меня на каждом шагу, оспаривает меня от Бога». В душе богобоящегося человека происходит невидимо духовное общение с Богом, пишет в другом месте отец Иоанн Кронштадтский. «Господь Бог то одобряет, то осуждает наши мысли, желания, намерения». Но если это так, то все же где ручательство того, что Бог судит, не нарушая нашей свободы? И здесь внутренний опыт еще раз свидетельствует, что именно Бог спасает и охраняет нашу свободу, потому что Он, будучи судьей нашего сердца, в то же время Сам отдается на суд Его. Близость Бога, истинность Его присутствия, узнается именно из того, что по безмерной любви к нам Он бережет нашу свободу, не понуждает, а только зовет, влечет к себе. «Господь не хочет насильно влечь нас ко спасению», пишет отец Иоанн Кронштадтский, «чтобы и самое спасение, как подневольное, не стало противным. Ибо нам дорого и приятно только то, что мы сами возлюбили, чего сами домогались, с чем сроднились, что стало нашим сокровищем, нашей как бы природой. А таковы именно добродетели христианские, таково Царствие Божие. Его надобно познать, возлюбить всем сердцем, усвоить здесь, на земле, укоренить в своем сердце так, чтобы оно проникло совершенно всю душу и не оставила никакого места в сердце всепагубному и вселесному греху. Надо, согласно другому слову отца Иоанна Кронштадтского, чтобы мы веровали в Него, Бога, не за беседу других о Нем, но и на основании своего собственного опыта, в истине, свете и животворности своей веры. Каждый должен сам вкусить и видеть, яко благ Господь. Согласно отцу Иоанну, только тот, кто сам вкусил дара небесного и был причастником Духа Святаго, и вкусил доброго Божьего глагола и силы грядущего века, того вера основательна. И подобно тому, как истина и добро открываются сердцу, как мир, радость, жизнь и свобода, так и тем более сам Бог, источник жизни, истины, добра и красоты, есть для сердца человеческого свобода, истина и жизнь. Христос, введенный в сердце верою, восседает в нем миром и радостью, пишет отец Иоанн. Недаром говорится о Боге: «Свят еси и во святых почиваешь». А в другом месте отец Иоанн Кронштадтский говорит, что в сердце человека происходит то приближение его к Богу, то отдаление от Бога, и вместе с этим то покой и радость, то смятение, страх, теснота, то жизнь, то смерть духовная. Или вот еще более всеобъемлющее утверждение отца Иоанна: «Когда у нас Христос в сердце, то мы всем довольны бываем. И неудобство для нас, как лучшее удобство, и горькое, как сладкое, и бедность, как богатство, и голод, как сытость, и скорбь, как радость. А когда нет Христа в сердце, тогда человек ничем не доволен, ни в чем не находит счастья, ни в здоровье, ни в удобстве, ни в богатых палатах, ни в чем». Или вот, наконец, еще одно из слов: «Как тело без воздуха, так душа без Духа Святаго ни минуты не может жить истинную жизнью. Чистым воздержанным житием старайся непрестанно быть в общении с Богом, ибо без Него душа умирает». В свидетельствах отца Иоанна Кронштадтского о его внутреннем опытном познании Бога особенно замечательно указание на близость Божию к человеку, как на некоторое свойство самого человека. «Бог ближе к нам всякого человека во всякое время, ближе моей одежды, воздуха, света. Я им живу душевно и телесно, им дышу, им мыслю, чувствую, соображаю, намереваюсь, говорю, предпринимаю, делаю. Надо так поставить себя, чтобы ничто не вытесняло его из наших мыслей и сердца, ничто не загораживало его, никакое препятствие. Но когда я грешу или имею пристрастие к чему-либо, тогда я далеко от него не по пространству, а по моему сердечному удалению от него, по действительному оставлению им меня своею благодатью». Интересно отметить, что в книге Николая Кавасилы «Моя жизнь во Христе» имеются следующие слова о близости Христа к человеку. «И вот что очень странно, как будто нет возможности быть с кем-либо в таком единстве, близости, как с самим собою. А между тем мистическое соединение со Христом еще превосходнее, ибо души святых людей, оставаясь вполне сами собою, становятся более близкими ко Христу, чем к их собственной сущности». С точки зрения догматического богословия, учение о близости Бога к человеку совпадает с учением о том, что человек создан по образу и подобию Божию, то есть носит образ Божий в себе. Отец Иоанн Кронштадтский, конечно, сознает, что именно богообразность человека обуславливает близость к нему Бога. обратите самое тщательное, самое ревностное внимание на образ Божий, по которому сотворена наша душа, — пишет он. Вот что в нас особенно дорого и любо Богу, и чем мы должны быть все любезные и дороги друг другу. Дорога Богу наша душа, Его образ, Его портрет живой. А образ Божий состоит в правде и святости, не злобе и смирении, чистоте, терпении, в свободном стремлении ко всякой добродетели. Примерно то же, но, может быть, более ярко, выражено и в следующем отрывке. «Что Творец мог дать больше творению своему, чем то, что Он дал ему, сотворив его по образу и подобию своему, сделал его Богом по причастию, по разуму, святости и правде, по свободному произволению? О, дорожи, человек, больше всего на свете тем, что в тебе по образу и подобию Божию, и не порабощайся тлению греха. Так же и величайшая близость Бога к Божией Матери или причина к ней величайшего благоволения Божия, по словам отца Иоанна Кронштадтского, есть тоже ее чистейший в душе и в теле образ Божий и подобие Божие. И далее. Причина ее величия, как Божией Матери, есть беспредельная любовь Божия к своему падшему образу в человеках и восстановление его через тесное общение с человечеством и возведение его к первобытному совершенству и вечному блаженству. В своих проповедях отец Иоанн Кронштадтский излагает это православное учение об образе Божием в человеке, о его повреждении вследствие грехопадения и восстановлении Иисусом Христом полнее и систематичнее, чем в дневниках, пользуясь при этом языком древних отцов Церкви. «Бог делается человеком, чтобы человек сделался Богом. Основание этому то, что человек сотворен вначале по образу и подобию Божию, то есть правым, чистым, святым, разумным, свободным, бессмертным, чтобы соединить опять образ с первообразом после грехопадения, искупить погибшего, Сын Божий сделался Сыном Человеческим, и Сынов Человеческих творится нами Божьими». В беседе о сотворении человека отец Иоанн Кронштадтский даже слово «образование» толкует как «восстановление образа Божия», а слово «преподобный» — как «подобный Богу». Уподобление Богу, по выражению некоторых, обожение или полное причастие божественной жизни, по выражению других учителей Церкви, и есть цель жизни. Этой терминологией пользуется и отец Иоанн Кронштадтский. Бог требует от человека, чтобы он совершенно уподоблялся ему, как образ подлиннику. В другом месте отец Иоанн описывает, какими могли быть первозданные люди, в которых образ Божий не был искажен грехом. «Ум их был светел и без труда знал все окружающее. Сам Господь Бог был светом их разума, и самое первое, животворнейшее для них знание было знание Господа Бога. Сердце их было полно любви к Богу и друг к другу, и блаженно сей любовью. Первые люди Богом жили, Богом утешались, Богом дышали». Так богословствует отец Иоанн Кронштадтский в своих беседах и проповедях, а в дневнике своем вот что записывает он о себе само. «Люблю я молиться в храме Божием, особенно в святом алтаре у престола или жертвенника, ибо чудно изменяюсь я в храме благодатью Божией. В молитве покаяния и умиления спадают с души моей терния, узы страстей, и становится так легко. Все обаяние, вся прелесть страстей исчезают, Я как бы умираю для мира, и мир для меня, со всеми своими благами. Я оживаю в Боге и для Бога, и весь им проникаюсь, и бываю един дух с Ним. Я делаюсь как дитя, утешаемое на коленях матери. Сердце мое тогда полно пренебесного сладкого мира. Душа просвещается светом небесным. Все светло видишь, на все смотришь правильно. Ко всем чувствую дружество и любовь. О, как блаженна душа с Богом! Церковь истинна, земной рай. Сопоставление двух только что приведенных отрывков, одного взятого из беседы, а другого из дневника отца Иоанна Кронштадтского, убедительно показывают, что источником богословства не отца Иоанна действительно был его личный духовный опыт. Потому-то даже чисто догматические утверждения отца Иоанна Кронштадтского в его устах и под его пером получают неотразимую силу жизненного свидетельства. Очевидно, что только испытав в себе самом как бы некоторое восстановление образа Божия, он с такой живостью мог записать и ниже следующие слова. «Господи, как свойственно первообразу привлекать, усвоять себе образы, вселяться и жить в них, так тем, кто по образу Твоему созданы, должно быть свойственно стремиться со всей любовью, со всем усердием к первообразу, прилепляться к нему». В учении об образе Божием в человеке заключается не только объяснение близости Бога к человеку, несмотря на бездну, отделяющую Творца от твари, но и обоснование истинной человеческой свободы в Боге. Бог абсолютно свободен, поэтому, приобщаясь божественной жизни, творя волю Божию, человек не теряет, а обретает настоящую свободу. Но благодаря тому, что человек носит образ Божий в себе, благодаря тому, что он похож на Бога и потому сроден ему, воля Божия не есть нечто внешнее, чуждое человеку, и она не может нарушать свободы человека. Напротив, в Боге человек находит самого себя и, творя волю Божию, становится подлинно самим собой. Вот несколько строк отца Иоанна, в которых выражается это православное обоснование истинной человеческой свободы. Что значит служить Богу? Значит обращаться и прилепляться образу к первообразу, малой капле жизни – к бесконечному источнику жизни, к источнику свободы, к источнику премудрости и разума. Все это приводит человека к сознанию своего богосыновства, а Бога своим отцом, что в такой полной мере стало возможно только благодаря Христу, так как Он восстановил в человеке поврежденный грехом образ Божий и тем самым усыновил человека Богу Отцу. Поэтому истинные христиане вместе со Христом по Его завету и могут называть Бога Отцом. В этом выражается радостное, блаженное сознание своего богосыновства, которое всегда является признаком настоящей христианской жизни. Это сознание в сильнейшей степени присуще отцу Иоанну Кронштадтскому. Вот одно из его многочисленных свидетельств об этом. О, какое высокое счастье и блаженство, какое величие, какое достоинство призывать вечного Отца! Дорожи постоянно и неизменно этим блаженством, которое предоставило тебе бесконечная благодать Бога твоего, и не забывайся во время молитвы твоей. Тебе внимает Бог, тебе внимают ангелы и святые Божии человеки. Прослезился я, писав эти строки. Февраль, 25-е, 1884 год.